Снег уже не просто падает над кладбищем, он кружится белыми завитками. И я слышу хруст свежего снега под неровными и тяжелыми стариковскими шагами. Отец, стоявший в оцепенении у ограды, подходит к могильному холмику. Плачущими глазами смотрит на этот маленький заснеженный жальник, под которым покоится женщина, прожившая с ним в любви и согласии больше полувека. Их разлучали войны и другие бури века, да не разлучили. Теперь они разлучены. Надолго ли? Завитки снега падают на непокрытую голову отца, сливаясь с белыми, редкими прядями его волос. Он что-то бормочет, шепчет, а что, не могу расслышать. Одно лишь слово доходит до моего слуха. Господи! Потом отец поднимает правую руку, и впервые в моей жизни я вижу, как он крестится. Да, первый раз на моих глазах он осеняет себя крестным знаменем. Нужны ли тут слова? Крестится над могилой матери своих детей старый псковский учитель, солдат Красной армии, учитель советской школы, русской армии, русской школы. Так все же, крест или звезда? До весны еще далеко, целая зима, есть еще время неспешно подумать. А снег кружится все быстрее, начинается настоящая метелица, не метель, а именно метелица, прыгучая, звонкая, светлая. Как любила моя мама такую веселую зимнюю заверуху, как свежела при ней, так же, как любила напевать «Вдоль по улице метелица метет», как вообще любила и умела радоваться всему светлому, доброму в жизни. И мне стыдно становится, что страница такой солнечной женщине, вплетенная волей судьбы, повествование о самом солнечном поэте русском получились и хмурыми, и печальными. Вот это пушкинское восьмистишее мама очень любила. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Так она жила, моя мама, с этим пушкинским приятием жизни, с этой русской неунывностью. Смиретного себе не приготовила. Как же так можно было жить? Сокрушались ее пожилые подруги, готовя ее в последний путь. А вот так можно было, ей можно было. Не скопили они, мама и отец, за долгий век трудовой никаких богатств. Те сбережения, что были, стали пылью в наши дни. Их не хватило даже на похороны. Ну и что? Моя мама завещала мне, оставила мне в наследие свою солнечную веру в жизнь, свою любовь к земле. Без этого наследия не жила бы, не выжила бы сегодня моя вера. Мать сыра земля, мать сырая земля, мама моя земля сырая, снежная, светлая, родная, пушкинская русская земля, мое наследие, мое достоинство, достояние, любовь моя и воля. Мать сыра земля. Хранитель. Метель, зима, Россия, смута. В эти вьюжные метельные дни часто вспоминается мне один мастер, один подвижник, патриарх нашей отечественности. Это хранитель. Так зовут его и сейчас, после его смерти, вспоминая о нем, так звали его при жизни. И не только потому, что должность у него была такая. Хранитель Псковско-Пушкинского святогорья, домовой, созданного и взращенного им лукоморья. Мне, знавшему его с моих почти младенческих лет, почти невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Вот страница моих записей, сделанных в последнюю зиму жизни Семена Степановича Гейченко, когда его крепчайший организм и светлейшее сознание уже были разрушены, смяты и почти начисто отключены от бытия ударом, в котором сошлись воедино все его прежние недуги. Невыносимо, мучительно тяжело видеть его таким было для тех, кто знал его раньше. Так велика разница между тем, что было, и тем, что есть. Между немощным, почти неподвижным и почти немотным старцем и тем хранителем, чьей невероятной энергией, силой воли, многолетним каторжным трудом только и могло быть создано все то, что ныне зовется Лукоморьем, Святогорьем, святым, заповедным пушкинским уголком земли Псковской, Межтригорским, Петровским и Михайловским. Лишь великану с вулканической лавой вместо крови под силу осуществить такое. Рождает же людей русская природа. Чего только нельзя было увидеть в хранителе. И дотошную скрупулезность ученого, литературоведа, искусствоведа. Начинал-то он свою карьеру в петербургских музеях еще в 20-е. И подчас плюшкинскую скупость хозяйственника, историческое терпение, с коим русский солдат и мужик всегда переносил физические тяготы, страдания. И взрывной, подчас до бешенства характер, особенно если дело касалось ущерба заповеднику, и почти монашеская кротость, глубинное смирение, если вчерашний супротивник повинится, загладит свой грех. И, да, впрочем, легче сказать так. В хранителе было все, что может быть в талантливейшем русском человеке, который в нашем столетии, претерпевая на себе множество его бурь, бедствий, безумий, совершал многолетний творческий подвиг. Подвиг во имя Пушкина и для России. Судите сами, может ли такой человек быть приятным во всех отношениях? Он бывал чернее тучи, бывал по-аввакумовски неистов и неуступчив, и однако же все, что он делал, было озарено солнечным буйством, мацартианской щедростью, кипением фантазии художника. А главное, все это сочетание несочетаемого было в нем по-русски естественным, натуральным, проще сказать, было пушкинским.